Мы закончили нашу предыдущую беседу на том, как Павел завещает своему молодому соратнику и другу Тимофею хранить верность в служении и доктрине перед лицом вероотступничества, начавшего проникать в церковь тех дней. Затем Павел напоминает Тимофею, что ему, Павлу, очень скоро придется расстаться с этим миром и положить свою жизнь ради дела Евангелия. Но Павел не жалеет ни о чем, потому что его жизнь находится в руках самого Иисуса Христа. Апостол оглядывается назад на жизнь и служение Господу и на то, что он видит, дает ему полное основание сказать: «Подвигом добрым я подвязался». Тимофей мог без труда понять, что имел в виду Павел, ибо Павел поручил ему делать то же самое в своем первом послании к Тимофею: «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни». 1 Тимофею 6:12. Павел также напоминает Тимофею, что Бог ожидает от него, как и от каждого верующего, чтобы он был добрым воином Иисуса Христа. Апостол Павел говорит это с полной уверенностью, зная, что он сам старался всеми силами верно служить Господу Иисусу Христу. Мы знаем о победоносной христианской жизни Павла, такой жизни, которая позволила ему с полным основанием сказать христианским церквям: «Подражайте мне, как я Христу». 1 Коринфянам 4:16. Его проповеди, его жизнь и поведение, его молитвы — все служило единой цели — прославлению Господа. Павел часто уподоблял жизнь верующего сражению на арене. Он также сравнивал верующего со спортсменом, бегущим во время состязаний ради получения в награду венца. И вот теперь он говорит Тимофею: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, то есть завершил положенный ему курс жизни». Он знал, что он исполнил все, для чего его призвал Иисус Христос. Мы знаем, что начать соревнование нетрудно, но что гораздо труднее закончить его, потому что для завершения его необходима выносливость и упорство. Господь Иисус Христос сказал на кресте почти то же самое, ибо Он знал, что Он совершил всю работу, порученной Ему в то время на земле, и одержал победу над смертью и сатаной. И поэтому Он в самом конце воскликнул: «Совершилось!» Для того, чтобы вдохновить Тимофея на проповедь Слова Божьего в правде, вере, строго следуя Священному Писанию, апостол свидетельствует о себе: «Я веру сохранил». Веру, однажды преданный святым, как говорит апостол Иуда. Эта вера, эта система духовных истин, была дана Господом Церкви. Апостол ревностно проповедовал ее и жил ею. Бог избрал его апостолом для язычников и поручил ему провозгласить в мире добрую весть о спасении по благодати. Павел защищал эту благую весть против многочисленной оппозиции, возникавшей всюду, куда бы он ни приходил. Он защищал ее, потому что знал, что эта благая весть пришла от Бога, а не от человека. Относительно этого он писал христианской церкви следующее: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Галатам 1, 11-12. Павел горел страстью донести эту благую весть до язычников, чтобы язычникам быть сонаследниками. посредством благовествования. Павел оставался верен делу благовествования до конца, верив Христу свою жизнь и свое служение. И поэтому он с полным основанием мог сказать о себе следующее: «Я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Филиппийцам 2:16. Павел говорит о трех венцах, которые могут получить в награду верующие, если они в своей жизни сохранят верность Божьему делу. Венец радости или венец похвалы – награда победителям душ для Господа. Венец нетленный – награда победителю. И венец правды. Об этом последнем венце, венце правды, Павел говорит здесь во втором послании к Тимофею. Павел говорит, что этот венец будет дан ему и всем возлюбившим явление его, то есть Христа. Иными словами, для всех, кто верит и ждет Христа, Христос вернется в славе. Павел знает, что люди вскоре вынесут ему смертельный приговор. Но его больше волнует не человеческий, а Божий приговор. Человеческий приговор, Павел знает, будет приговором к смерти. Но Божий приговор дарует ему, Павлу, вечную жизнь пред лицом Бога, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. Павел имеет в виду судилище Христа, когда все верующие предстанут перед Господом, и Господь станет судить дела, совершенные ими в теле, как заявляет Писание. И Павел говорит об этом дне с большой уверенностью, потому что он знает, что Господь Иисус Христос, праведный судья, будет судить по правде, и что он может во всем полностью довериться ему. Павел говорит также, что этот венец приготовлен для него. Этот венец будет ожидать его на небе, и такой же венец будет ждать там каждого истинного верующего, когда он соединится с Господом. Уверенность Павла основывается на заявлении, сделанном им в первом послании к Коринфянам: «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду». 1 Коринфянам 3:14. Не это ли самое говорит теперь Павел Тимофею? «Если ты последуешь моему примеру и будешь до конца сражаться в битве веры, ты также получишь награду, потому что Бог верен своим обещаниям». Павел говорит то же самое всем детям Божьим, ибо каждый из них должен хранить верность Господу в словах и делах. И такая верность принесет им вечную награду от Бога. Верные и неверные друзья. Павел просит Тимофея прийти к нему. 4 глава, 9 стих. У апостола Павла есть несколько просьб к Тимофею, и одна из них — это просьба о том, чтобы Тимофей поскорее пришел к нему. «Постарайся прийти ко мне скоро, и, если возможно, постарайся прийти до зимы». Состарившийся апостол желает еще раз перед смертью увидеть своего молодого друга, который был для него как сын. И нет сомнений относительно того, почему Павел хочет, чтобы Тимофей пришел к нему до зимы. Зимой Павлу будет холодно в его тюремной келье. Ему понадобится его филонь, своего рода плащ, который он просит Тимофея ему принести. Но Павел также предчувствовал, что смерть его приближалась быстро и неумолимо, и он очень хотел, чтобы Тимофей пришел к нему до того, как он покинет эту земную сцену. Павел также просит принести ему книги, особенно кожаные, которые он оставил в Троаде у Карпа во время своего последнего миссионерского путешествия, перед своим последним тюремным заключением. Это были, возможно, копии книг Писания, и мы можем легко себе представить, каким благословением были бы эти книги для Павла в его тюрьме. Другая причина, почему Павел хотел, чтобы Тимофей пришел к нему, состоит в том, что он остался почти совершенно один. «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Что здесь произошло? Павел говорит, что Димас поступил так из-за своей любви к миру. Димас упоминается Павлом в посланиях трижды, и похоже на то, что в жизни Димаса произошел духовный упадок. Возможно, он не смог вынести напряжение от пребывания вместе с заключенным Павлом. Крискет в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Мы не знаем, кто такой Крискент. Но нам знаком Тит, один из соратников Павла, которому Павел написал свое послание к Титу. Павел называет его так же, как Тимофея, истинным сыном по общей вере. К Титу, 1 глава, 4 стих. Аминь.